winner. It really whips the llama's ass. Сейчас I Наверное, что-то сменится в эти 12 дней.

группа А Я. Thank you. Будешь вечно рядом со мной. свет в твоем окне. Когда исчезнут все твои печали, уйдут на время. Thank you. сказать то, что просто понять, от себя не бежать. И любить просто так, запустя, просто так. Плохо о любви поет и попробовать понять того, кто ничего не ждет. Может мне попытаться себя одному сделать шаг и намеренно встать на тот путь, от которого мне не уйти, не свернуть.

Встретимся снова, пусть встречи сгорели и кончился бал. Мы встретимся снова, я верю в судьбу, я не умолял. Встретимся снова, пусть встречи сгорели и кончился бал. Наверное, это весна. Yeah. Thank you.